Весть возвращения золотой миноры уже будоражит воображение и умы верующих евреев. Стена плача в Иерусалиме. Гора Мария в Иерусалиме представляет собой священный памятник древнееврейской истории и культуры. Это скала, святейшее место подножия ног Божиих. Здесь, между небом и землей, стоял ангел Иегова во время моровой язвы в Иерусалиме, посланной Богом за грехи царя Давида. Эта скала впоследствии была указана Давиду свыше. Именно на ней был поставлен храм Соломона, чудо еврейского искусства, поражавшее даже многих иностранных владык. Так, например, царица Савская предприняла путешествие в Иерусалим не только для того, чтобы научиться у Соломона мудрости, но чтобы еще и увидеть этот великолепный храм, единственный в своем роде. Но суд Божий над Иерусалимом исполнился во всей своей силе, и камня на камне не осталось от прежних богатейших сооружений. Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до основания храм Соломона. Тогда же погиб и ковчег Завета. Весь народ иудейский был отведен в плен, 589 год до нашей эры, только самые бедные иудеи были оставлены на своей земле для обрабатывания виноградников и полей. В разрушенном Иерусалиме остался пророк Иеремия, который плакал на развалинах города и продолжал учить добру оставшихся жителей. Камни, святилища раскиданы по всем перекресткам. Наследие наше перешло к чужим. Прекратилась радость сердца нашего от того, что пустела гора Сион. Лисицы ходят по ней. А во время Иудейской войны второй Иерусалимский храм, возведенный на месте храма Соломона, был разрушен в 70-м году новой эры. Однако место ветхозаветного святилища не могло быть забыто, и в 369 году император Юлиан разрешил евреям начать восстановление храма Соломона на горе Мориа. Уже отрыт был древний фундамент, и положены на него первые камни. Но сильное землетрясение сбросило их с места, а строители в страхе разбежались. С тех пор в истории не отмечено более попыток возродить ветхозаветную святыню, память человечества и камни. Вот что осталось от нее. Эти камни можно видеть в уцелевшей части стены, ограждавшей храм Соломона с юго-западной стороны. С давних пор ее называют «западной стеной» или «стеной плача». Попутно расскажем, что от храма Соломона, кроме стены плача, осталась мраморная плита, прожилки которой напоминают фигуры двух птиц. По мусульманскому преданию это две сороки, окаменевшие в наказание за свою непокорность. Древняя легенда рассказывает, что царь Соломон по окончании строительства храма повелел, чтобы все живые существа принесли ему дань в знак подданства и покорности. По этому повелению явился лев и пожертвовал свою гриву. Слон пожертвовал свои бивни. Страус принес в дар самые красивые перья из своего хвоста. Пчела пожертвовала отборный сотовый мед, а муравьи принесли голень саранчи. Только птицы, по наущению двух злых и глупых сорок, отказались повиноваться Соломону. «Этот храм, — трещали они, — не значит ничего в наших глазах, равно как и построивший его. Мы даже можем загрязнить его, если захотим. Соломон может повелевать на земле, а мы имеем свободный воздух, в котором он не может достать нас». А в этот момент явился Соломон, невидимый доселе, и воскликнул громовым голосом: «Глупые птицы, рука, которой помогает Бог, может заключить в неволю самый воздух. В доказательство этого, и чтобы наказать вашу дерзость, я хочу, чтобы вы оставались до последнего дня невольницами этого здания, которое вы по своей глупости вздумали презирать». При этих словах две сороки сделались неподвижными и сами собою впечатались в мрамор, где их видно и до сего времени. Примечание. Сейчас эта плита находится близ южных ворот на наружной стене мечети Купол Скалы. Еще в начале IV века некий французский паломник из Бордо писал, что недалеко от разрушенного храма находится пробитый камень, которому раз в год приходят иудеи, помазывают его, с воплем рыдают, разрывают свои одежды и затем удаляются. А во второй половине XIX века, почти через 15 веков после француза, один русский паломник сообщал примерно то же самое. Они собираются сюда вечером в пятницу молиться, читать «Плач Иеремии» и в буквальном смысле орошать слезами драгоценные для них камни. Камни, уложенные в стену почти 3000 лет назад. Уткнувшись головой и руками в гигантские плиты неотесанной стены, стоят и плачут евреи и еврейки, сокрушаясь о прошедшем величии их народа, о разрушении храма и упадке величия Иерусалима. Лицом к стене сидят на голой земле старики и женщины, плачут, уткнувшись в свои платки. Чернобородые евреи в изношенных широкополых шляпах и в длинных выцветших сюртуках без устали бормочут свои молитвы и скорбные песнопения. Из вечера в вечер приходят они сюда после дневных трудов и забот, особенно в кануны больших праздников. Как только соберутся они, запевала молит у извечного сострадания к Сиону, а остальные взывают: «Собери детей твоих в Иерусалиме». Кантор напоминает общине о причине их печали, о разрушении храма, о снесенных стенах, о великих людях еврейского народа, о его царях, презревших законы Бога, о его сожженных драгоценностях. Так еще в XIX веке писал ученый-путешественник Свен Хедин. Приведенные нами высказывания относятся к прошлым векам. Но и по сей день также плачут евреи и орошают своими слезами камни, отрезавшие их могучей стеной от святая святых, где когда-то во всем своем великолепии вздымался кивот, а на утесе курился жертвенный алтарь. И также читают молитвы, уткнувшись лицами в образовавшиеся от времени расщелины между каменными глыбами. Подходят евреи к стене плача только с наружной стороны, а внутрь же храмовой площади они не входят, чтобы даже случайно не наступить на место святая святых, будучи твердо уверены, что Иегова смертью поразит неосторожного. Длина всей западной стены составляет 488 метров, а котель, собственно, стена плача, 256 метров, примыкает к южной ее оконечности. Начиная с 1968 года, в соответствии с решениями правительства Израиля и Министерства по делам религии, вдоль западной стены проводились раскопки, которые завершились в 1985 году. До этого времени большая часть ее оставалась скрытой под землей, а теперь можно пройти вдоль всей стены и понять назначение некоторых строений в верхней ее части. Сейчас известно, что под стеной была возведена туннельная система, вероятно, во времена второго храма. Так, например, самый большой во всей системе крестообразный зал назван так потому, что построен в форме креста. Его восточная перекладина примыкает к западной стене, а западная перекладина в прошлом служила водохранилищем, о чем говорят сохранившиеся в верхней части следы водоупорной штукатурки. До крестообразного зала на этом месте находилось более раннее сооружение, возраст которого пока не определен и которое впоследствии было перестроено в бассейн. Сейчас от этого древнего сооружения осталась лишь часть арки. Но раскопки продолжаются, и вполне возможно, что ученых ожидает удивительное открытие. А еврейская легенда гласит, что когда царь Соломон начал строительство Иерусалимского храма, он обратился ко всему народу, каждому сословию назначил работу по его возможностям. Так западная стена была возведена бедняками, которые строили ее своими руками и теплом своих сердец. Может быть, потому и уцелела в веках именно эта национальная святыня еврейского народа. Каменные изваяния альмеков. Обширные пространства нынешней Центральной и Южной Мексики, Гватемалы и Гондураса некогда составляли регион, который ученые называют Месоамерикой. Именно там в свое время обосновались альмеки, основатели одной из древнейших цивилизаций не только Мексики, но и всего Нового Света. А уж от них пошли все остальные высокоразвитые культуры. Альмеки были первым народом в Месоамерике, который начал создавать скульптурные головы из огромных каменных глыб. Вес некоторых из таких голов достигал 20 тонн. Неожиданное и сенсационное открытие было сделано в середине 19 века на обширной территории тропического побережья Мексиканского залива. Здесь, на краю сельвы, неподалеку от деревушки Уайяпан, владелец одной из асиент обнаружил огромную каменную голову, одну лишь голову без тела. Через несколько лет эта голова заинтересовала Мельгара, работника Мексиканского музея. Его привлекли, как он считал, чисто негритянские черты этой головы. Впоследствии Мельгар даже выдвинул целую теорию об африканском происхождении доколумбовых обитателей этой части Америки. И это было одной из причин того, что каменная голова была со временем забыта. Примечание. Современные исследователи истории американских индейцев считают, что коренные обитатели сами могли создать свои замечательные произведения, и поэтому они отвергли теорию Мельгара. А вновь ее увидели только в 20-м столетии. Это были супруги Зеллер из Берлина. Но и они не проявили к ней особого интереса, просто сфотографировали ее. Только через 100 лет после открытия каменная голова дождалась своего исследователя. Им стал американский ученый Стирлинг. Необыкновенный человек, к которому местные индейцы и метисы относились с величайшим почтением. А в 1938 году он добился в Вашингтоне финансовой поддержки и отправился в Трес-Сапотес, где в первую же неделю своего пребывания нашел 3 очень интересные стелы. Потом ему попались 2 больших сундука, изготовленных из цельного камня и украшенных рельефными изображениями битвы между 2 группами воинов. И еще 1 каменная голова. Но фантастические открытия Стирлинга не вызвали восторженной реакции его коллег, и тогда он отправился в Лавенту, крупнейший ритуальный центр альмеков. А здесь он обнаружил гигантские базальтовые головы, 3 из которых он нашел на южной окраине гор, а 4-ю — у северного подножия пирамиды. По мнению Стингла, чешского ученого и путешественника, головы могли изображать вполне конкретных лиц, так как они не однотипны, и у каждой совершенно отличная от других физиономия. Гигантские головы были защищены своего рода шлемами. Такие изображения встречаются и на стулообразных алтарях Лавенты. Одного из них называют победителем. В нише передней части алтаря сидит совершенно ногой мужчина, голову которого украшает нечто вроде короны, а шею — роскошное ожерелье. А в правой руке победитель держит оружие, напоминающее кинжал, а левой придерживает веревку, которой связан раненый человек, может быть, вождь враждебного племени. Над головой победителя, как солнце, возносится огромная маска ягуара. Ягуар в Лавенте изображался повсюду, например, в гробнице трех правителей, могиле трех старцев. Среди других сокровищ были найдены нефритовые подвески в форме зубов ягуара. В Лавенте были найдены и нефритовые детские личики, свидетельствующие о том, что человеку хотели придать сходство с ягуаром. Обитатели Лавенты жили под знаком ягуара, а были одержимы ягуаром. Что бы ни изображалось на стелах и алтарях, везде присутствует морда ягуара. На каменном памятнике, который Стирлинг позднее нашел в Портеро-Нуэво, недвусмысленно передано соитие женщины с ягуаром. От брака божественного ягуара и смертной женщины и произошло могучее племя героев, сыновей небес и земли, полубожественных строителей Лавенты. Так возник удивительный народ, не похожий на других. То были ягуари-индейцы, люди и ягуары одновременно. Впоследствии их стали называть людьми с ягуарьей пастью, а еще позже — альмеками, от ацтекского слова «олли» — «каучук», то есть людьми из страны, где добывают каучук. Они начали строить свой город еще в 8 веке до нашей эры и строили до 4-5 веков нашей эры. За это время Лавента стала подлинным центром их мира, настоящей империей альмеков, древнейшей в Индейской Америке. У альмеков была весьма развитая государственная организация, о чем говорят найденные здесь исторические памятники. Все каменные головы и обработанные камни, найденные в Лавенте, попали сюда из другой местности, из потухших вулканов Синтепека, расположенных почти за 100 километров от Лавенты. Некоторые каменные головы весят около 20 тонн, и каким образом ягуари и индейцы доставляли сюда базальтовые глыбы, остается только гадать. Хотя часто говорят о трудности транспортировки каменных скульптур на острове Пасхи, но ягуари и индейцы организовали перевозку своих голов на 2500 лет раньше, чем полинезийцы, рапануи. А такая транспортировка требовала не только отличной техники, но и высокоразвитой общественной организации. Через 25 лет после Стирлинга поселение Трес-Сапотес посетил чешский ученый и путешественник Стингл, которому самому удалось увидеть много индейских памятников, которые во времена Стирлинга были еще неизвестны. Например, две скульптуры заменяют столбики школьных ворот. Каждый угол деревенской тюрьмы украшен произведениями древних индейских мастеров. А на деревенской площади, вечно непролазной грязи, стоит гигантская голова, словно любуясь своим отражением в никогда не просыхающей луже. Одна из альмекских скульптур изображает участника тлачтли, ритуальной игры в мяч, напоминающей наш баскетбол. В мяч играли во дворе, имевшем форму римской цифры 1. С двух сторон стержень цифры двора окаймляли стенки, и посередине каждой из них на высоте 3-4 км.